«У нас есть», — вмешался в разговор один из вампиров. «Конечно, они возьмут небольшой процент». «Согласна», — ответил Адиль. «Мы отправим с вами 5 машин», — сказал вампир и дал сигнал своим, чтобы они упаковывали членов ордена и загружали в машины. Когда они подошли к машинам, то решили, что сначала стоит заехать в кафе и забрать запасы крови, так как в Элдорию курьер не приедет. Адиль позвонила и сделала заказ большой партии в срочном порядке. Когда вошли в кафе, Адиль собрала все запасы из подсобки и сложила в коробку, после чего принялась давать вводную информацию вампиру, который должен будет следить за кафе и обеспечивать вампиров города кровью. Фауст позвонил Брану, чтобы тот ехал к ним, но, как оказалось, он уже отвез запасы металла и остатки инструментов Карки на своей машине и ехал обратно. «Как вы себя чувствуете?» – спросила Ника, глядя, как Хорст с Адой выпивают по еще одному пакету крови. «Ужасно, если честно. Хочется лечь спать, а все вопросы потом». «Хорошо». В кафе вошел курьер с большой коробкой и поставил ее возле стойки. Адиль расплатилась с ним. Оставалось только дождаться Брана. Когда он приехал, они загрузили коробки с кровью и отправились к Карке. Фауст открыл портал, провел всех в Элдорию и с Браном перенес металл с инструментами в несколько заходов. Записка все так же лежала на столе, значит, Дина не было. Ника расстроенно посмотрела на нее и убрала себе в карман. Когда Фауст освободился, то вместе с Никой сопроводил ребят на второй этаж и отвел в комнату, которую он им выделил. Бран разбирал инструменты, а когда ребята заселились, Ника перенесла все запасы крови в холодную кладовую. Поиск силы, чувство иного. Когда очнулся, перед глазами все плыло и дико болела голова. Пошевелиться не смог. Слегка тряхнув головой и сфокусировав зрение, я посмотрел по сторонам. Мы были в каком-то полутемном помещении, освещенном только свечами. В углу стояли бочки, а за столом сидели гоблины и играли в кости. Справа от меня, все еще без сознания, на полу лежал связанный Зик. В городе я специально не ставил защиту, чтобы не привлечь ненароком внимание магов, которые могут быть на этом острове, как оказалось, напрасно. «Вы кто такие и что вам надо?» Гоблины сразу повернулись на мой голос. «Очнулся, значит, я знал, что вы что-то задумали, и предупреждал, что если вы здесь не ради отдыха, то я с вами разберусь. Я был зол из-за всей этой ситуации. Молодец, возьми с полки пирожок». Моя фраза ввела в полное недоумение 4 гоблинов, сидящих за столом. Я, недолго думая, магией освободил себя от веревок, просто разрезав их потоком энергии, встал с пола и подошел к столу. Они смотрели на меня круглыми от ужаса глазами, не зная, что им делать, хвататься за ножи или бежать. «Где я и что вам надо?» — с напором спросил я. Гоблины схватились за ножи и хотели броситься на меня, но осторожничать уже было бессмысленно, а злость брала верх. Я просто швырнул к стене и удерживал навесу магией. «Не убивай, бери, что хочешь», — завопил один из них. Я подошел к Зигу и несколько раз легко ударил его по щекам. Когда тот очнулся, то начал вопить. «Тихо, сейчас я развяжу тебя». Потоком энергии я разрезал веревки, освободив Зига. «Где мы?» «Этот вопрос и меня интересует». Я помог Зигу встать. «Собери наши вещи и проверь, чтобы все было на месте». Зиг занялся своим делом, а я продолжил допрос. «Где мы? И зачем вы напали на нас?» Гоблины испуганными глазами смотрели на меня. «Мы не знали, что ты маг. Если бы знали, что ты служишь королю Элдории, то сразу бы убили», — с гневом выкрикнул коренастый гоблин из трактира. «Во-первых, я не служу королю Элдории, а во-вторых, я задал вопрос». Гоблины рычали и плевались в мою сторону, выбора не было, и я воздействовал на их нервы. Все 4 задергались и взвыли от боли. Конечно, ведь по ощущениям воздействие магии схоже с зубной болью, но только во всех клетках тела. «Мы в подвале», — выкрикнул гоблин. «Продолжай. Мы следили за вами с самого утра. Когда вы вышли из трактира, мы поговорили с Атором, и он сказал, что вы задаете странные вопросы. Поэтому мы проследили за вами до рыночной площади, а после расспросили торговца, и он тоже подтвердил о ваших странных вопросах». «Кто такой Атор?» «Кабачник из трактира, в котором вы ночевали». «Зачем напали на нас? Нам здесь не нужны подозрительные чужаки. И почему не убили сразу? Хотели допросить и уже после решать, что с вами делать». Зиг собрал все наши вещи и подошел ко мне, в глазах его читалась злость и сильная обида. Он посмотрел на меня и перевел взгляд на коренастого гоблина. Я даже не успел ничего понять, как он бросился на него и откусил большой палец на правой руке. С его подбородка стекала кровь, и с отвращением он выплюнул палец на пол. «Зачем ты это сделал? Сейчас я вспомнил, как мой дед мне говорил, что гоблин, крадущий у сородичей, должен быть помечен», вытирая подбородок, сказал Зик. Коренастый гоблин взвыл от боли и отчаяния. Как оказалось, подобная метка – это клеймо на всю жизнь. Никто не будет иметь с ним дела после такого, он не получит ни поддержки, ни помощи от своих собратьев. «Что будем с ними делать?» «Глядя на Зига», – спросил я. Гоблины запаниковали, а Зиг только пожал плечами. «Отпусти нас, мы все забудем и никому не расскажем об этом. Кто еще знает о нас? Только тот торговец. После ваших вопросов он захотел узнать о вас. Я опустил их на пол. Сядьте за стол. Если попытаетесь что-то предпринять, последствия вам объяснять не надо». Гоблины послушно сели на лавки. Коренастый начал перевязывать руку куском ткани, оторванной со своей же рубахи, пока я ходил из угла в угол, обдумывая свои дальнейшие действия. С одной стороны, эти мерзавцы могут отвести меня к стае оборотней, но могут возникнуть последствия, и мне придется перебить их всех. С другой стороны, нам нужны союзники. Я остановился и перевел взгляд на гоблинов. Те в ожидании худшего с испугом смотрели на меня. Я поднял откушенный Зигом палец и подошел к столу, отдернул руку гоблина, которую он держал у груди, и положил на стол. Сняв повязку, я приставил его палец на место и, закрыв глаза, сконцентрировался, почувствовал каждую клетку его руки и откушенной конечности, но в этот раз все разделялось на молекулы, как и тогда, когда я быстро излечил себя. Гоблин скривился от боли и начал дергаться, но я крепко прижимал его руку к столу, чувствуя, как его ткани срастаются. Когда я убрал свою руку, его палец был словно пришит к руке, кожа срослась, оставив жуткий шрам. Гоблины, выпучив глаза, смотрели на меня. «Не уверен, что палец будет функционировать, но зато твоя честь будет сохранена. Я не враг вам и сам борюсь с королем. Если ты или твои собратья снова нападут на меня, ты лишишься не только пальца». «Я понятно объясняю», — гоблин замахал головой, хотя Зиг был не рад моему поступку. «Мне нужно попасть к здешним оборотням. Зачем? Это сложно объяснить, но мне нужно кое-чему у них научиться и найти союзников». Выбора у гоблина не было. После возвращения пальца он чувствовал благодарность за сохранение его чести. «Меня зовут Эрдок, я отведу тебя к ним, но сначала нам надо поесть». Гоблин кивнул, все встали из-за стола и пошли к выходу, мы с Зигом отправились за ними. «Ты уверен, что поступаешь правильно? Они могут завести нас в ловушку и убить», — сказал Зиг. «Больше нас врасплох не застанут». После этих слов я поставил защиту на себя и на Зига. Поднявшись из подвала, мы попали в небольшую комнату, в которой кроме кровати и стола со свечей не было ничего. Мы вышли из дома на окраине города и шли за гоблинами, которые нас куда-то вели. Пройдя пару улиц, они завели нас в какую-то харчевню, которая совсем не внушала доверия. Внутри харчевни было темно и грязно, запах не лучшей пищи эля. Несмотря на это, там было много посетителей, в основном существа. Мы подошли и сели за свободный столик. Эрдок заказал еду эль. Нам принесли большую сковородку жареной картошки с грибами и 6 кружек эля. Когда закончили с едой, я посмотрел на Эрдога. «Теперь веди нас». Гоблин кивнул, и мы встали из-за стола. Его сородичи решили остаться и продолжить свое веселье. Петляя между домами, мы вышли к городским воротам. Охрана не обратила на нас внимания и, покинув город, мы сразу свернули налево и направились в лес. «Долго нам идти? Часа 3, не меньше», — ответил гоблин. Зиг с осторожностью и недоверием косился на Эрдога, пока мы проходили через лес. Когда вышли на небольшой холм, Эрдог завыл, пародируя волка. Мы с Зигом вышли чуть вперед. В этот момент наш провожатый развернулся и со всех ног побежал обратно с криком: «Здесь вы и сдохнете!» Зиг зарычал. Нельзя было ему возвращать палец. «Если мы выживем, я найду его и отрублю ему руку». Я прислушался и понял, что к нам кто-то быстро приближается. На холм выбежало больше 10 оборотней, отдалено похожих на что-то среднее между большим волком и человеком. Они скалились и рычали. Зиг оглядывался по сторонам и скалился в ответ. Я снял рюкзак и, вытащив топор из кольца на ремне, положил все на землю. Подняв руки на уровень груди, я сделал пару шагов навстречу оборотням, которые продолжали скалиться и были готовы напасть в любой момент. «Я вам не враг, я пришел за помощью. Мне нужно поговорить с вашим вожаком или старейшиной». Но, видимо, мои слова Малокова убедили. Оборотни продолжали рычать, пока один из них не повернул голову и не сказал: «Зачем вы пришли? Мы должны их убить», — сказал другой оборотень. «Нам нужна помощь, я должен научиться у вас некоторым вещам». Оборотни переглянулись. «Я отведу тебя к вожаку, но если что-то пойдет не так, мы разорвем вас», — сказал оборотень и мотнул головой, развернулся и побежал в лес, остальные последовали за ним. Я поднял свой рюкзак, повесил топор на пояс, и мы отправились за оборотными. Дойдя до поселения, мы увидели лесные лачуги и большое количество оборотней. Наши спутники приняли человеческий образ. Все вокруг косились на нас и скалились. Когда мы дошли до середины поселения, где горел большой костер, оборотень повернулся. «Сними это», — сказал он, указывая взглядом на мой топор. Я снял рюкзак с топором и положил на землю. Оборотни окружали меня, пока ко мне не вышел старый мужчина с длинной тростью. «Зачем ты пришел и с какими намерениями?» «Я пришел за помощью, у меня нет дурных намерений». Старик опирался на трость, глядя мне в глаза, и молчал около минуты. Это время показалось мне вечностью. «Ты не такой, как все люди, верно?» «Да». «Что же, те, кто приходит с благими намерениями и за помощью, всегда ее получают. Но прежде чем мы примем тебя, ты должен будешь пройти проверку. Если кто-то из нас усомнится в тебе или твои намерения окажутся нечисты, мы убьем вас. Ты принимаешь эти условия?» «Да». «Пока мы не убедились в твоих словах, ты не являешься нашим гостем, вас свяжут, а вечером мы с тобой поговорим». Я покорно протянул руки вперед. Ко мне подошел оборотень и привязал к дереву в паре метрах от костра. То же самое сделали с Зигом. «Приготовьте отвар», — сказал старик, развернулся и куда-то ушел. «Может, нам стоит сбежать?» — сказал Зиг. «Нам нечего скрывать от них». Оборотни с любопытством смотрели на нас, особенно дети. «Не буду скрывать, я тоже с интересом разглядывал поселение, дожидаясь своей участи». Через пару часов старик в сопровождении трех странных женщин, увешанных бусами и с раскрашенными лицами, и трех крепких мужчин, подошел к нам. «Тебя будут поить особым отваром, он не даст тебе скрыть правду», — сказал старик. Одна женщина подошла и поднесла ко рту деревянную чашку. «Пей», — сказала она, смотря на меня желтыми глазами. Я выпил содержимое и закашлялся от горечи напитка. Старик со своей свитой ушли. Со временем я почувствовал, как тело расслабляется, и контроль над защитой стал пропадать. Та женщина подходила ко мне еще раз шесть и поила отваром. Состояние было полного расслабления, контроль над магией пропал полностью, в глазах все плыло, а проходящие мимо оборотни оставляли за собой размытый шлейф, по крайней мере, мне так казалось. Когда стемнело, ко мне подошли двое оборотней. Отвязав от дерева, они отвели меня к большому костру. Ноги еле передвигались, все тело было ватным. Меня посадили на лежащий ствол дерева, как на лавку. Я чувствовал, как качаюсь из стороны в сторону. Передо мной сидел старик, а вокруг были те три женщины. Когда меня начали спрашивать, я не контролировал, что говорю, слова сами слетали с языка. «Кто ты такой?» «Меня зовут Денис, я маг». «Ты служишь королю Илдории?» «Нет, мы восстанавливаем старую цитадель. Король хочет моей смерти и видит во мне угрозу». «Зачем тебе это нужно?» «Он похищает существ и полукровок, делая из них монстров. Я должен это остановить». «Зачем ты пришел к нам?» «Чтобы освоить тонкую материю магии. Я хочу научиться видеть, слышать и чувствовать мир как вы, чтобы у меня был шанс остановить тиранию Гектора». «Откуда ты?» «Я из другого мира. Гектор добрался до моего мира и стал превращать существ в монстров. Мой наставник Фауст обучил меня, и мы укрылись в старой цитадели. Почему ты пришел к нам, а не к оборотням с континента?» «Я направлялся к ним, но меня стали разыскивать, поэтому мне пришлось сбежать. И единственный путь побега был только на корабле с торговцами». «Ты сказал Фауст. Кто он?» «Он один из основателей Ордена Света. Когда-то они создали первую цитадель, но Гектор убил практически всех и захватил власть на континенте. Фауст с трудом выжил, потеряв практически всю свою силу». Три женщины подошли к старику, и каждая что-то прошептала ему на ухо. Я сидел и качался, с трудом удерживая равновесие. Старик встал и сказал: «Теперь они наши гости, относитесь к ним соответствующе». Старик с женщинами ушли. Меня взяли под руки и отвели куда-то, где я сразу вырубился. Очнулся лежащим на какой-то породе кровати с сеном вместо матраца и подушки. Мои вещи стояли рядом, дико хотелось есть и пить. Я сразу взял бурдюк и сделал несколько больших глотков воды. Когда вышел из лачуги, светило солнце. Зик отпустил на волю своего внутреннего ребенка и носился с детьми. Ко мне подошел оборотень. «Пойдем, я провожу тебя». Он отвел меня в большой шатер, сделанный из дерева и покрытый шкурами. Когда я вошел туда, в центре горел очаг с вертелом, на котором готовилась большая нога оленя. На столбах были факелы, освещающие помещение, а у стены на небольшом возвышении на стуле сидел старик. «Я ждал, когда ты проснешься. Мясо уже готово». Старик встал со стула и направился к большому столу, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним. Две женщины сняли мясо с вертела и начали накрывать на стол. Я не знал, что спросить у старика, и он видел это в моих глазах. «Для начала поешь, а все вопросы потом». Есть действительно хотелось сильно. Я с большим аппетитом поглощал дикое мясо, запивая каким-то травяным чаем. Когда трапеза подошла к концу, старик пристально посмотрел на меня. «Чтобы научиться видеть, слышать и чувствовать, как мы, ты должен и жить, как мы», — сказал он и встал из-за стола. К нам подошли два оборотня, на вид им было лет 25-30. Парень был примерно моего роста, широкоплечий, девушка на голову ниже и моложе, очень стройная. Оба были светловолосыми и имели заостренные черты лица. «Это и мой сын Гвин и моя дочь Кайла, они займутся твоим обучением», — сказал старик. Встав из-за стола, я подошел к ним и протянул руку Гвину. «Меня зовут Денис, проще Ден. Мы знаем, кто ты. Идем с нами», — пожав мне руку за предплечье, сказал Гвин. Они развернулись и пошли к выходу, я направился следом. Гвин мне показался высокомерным, хотя, возможно, я ошибаюсь, и время покажет обратное. А вот Кайла смотрела на меня с любопытством. Когда мы вышли из шатра и проходили по поселению, мы молчали до тех пор, пока не подошли к окраине леса, где было около 10 молодых оборотней. Гвин повернулся ко мне и сказал: «Сегодня ты идешь с нами на охоту, а завтра моя сестра покажет тебе травы». Кайла кивнула брату и направилась обратно к поселению. «Попытайся не отставать и не создавать лишнего шума», — сказал Гвин и со своей небольшой стаей побежал в лес. Я последовал за ними. Легкой рысью мы бежали по лесу. Глаза у оборотней светились ярким желтым светом. В один момент все остановились, я стал смотреть по сторонам, не видя ничего вокруг. Как только я хотел сделать шаг в сторону Гвина, чтобы спросить, что происходит, он повернулся ко мне и, глядя в глаза, покачал головой, давая понять, чтобы я не двигался. Оборотни начали передвигаться бесшумно, огибая большие кусты, меняя сторону, словно окружая кого-то. И только после того, как все обошли, один из оборотней, стоящих ближе всего, сквозь кусты напал на оленя, вцепившись ему в горло. Гвин подошел ко мне и сказал: «А теперь спрашивай, что хотел. Как вы поняли, что там кто-то есть? Слышали и чувствовали? А зачем обошли, а не напали сразу? Закрой глаза». Я закрыл глаза и ждал указаний от Гвина. «Что ты чувствуешь?» Я попытался сконцентрироваться. «Да ничего. Значит, после того, как мы разделаем тушу, я тебе кое-что покажу. А теперь тебе нужно найти крепкое дерево, чтобы привязать нашу добычу». Я осмотрелся по сторонам и увидел березу нужной толщины, срубил ее и обтесал. Мы привязали тушу оленя к дереву и с одним из оборотней понесли, положив края дерева на плечи. Честно говоря, было достаточно тяжело, я весь взмок, на плече остались кровоподтеки от давления березы. Вернувшись в поселение, все оборотни разошлись, остались только мы с Гвином. Он положил оленя на большой стол и, проткнув ножом артерию, налил две чашки теплой крови, протянув одну из них мне. «Пей, пока теплая», — сказал он, опустошив свою чашку. Я сделал то же самое. Правда, меня чуть не вывернуло наизнанку, позывы были, и Гвин сдерживался, чтобы не засмеяться. «А теперь смотри внимательно и все запоминай, потом ты будешь заниматься разделкой». Я кивнул и старался запомнить все. Как он вскрыл оленя, не задев внутренние органы, снимал с него шкуру и разделывал тушу по частям, отделяя так, чтобы кости не ломались, разбирая все по суставам. В какой-то момент я подумал, что такого спеца в любой мясной магазин с руками оторвут. После того, как он закончил с разделкой, к нам подошли женщины и забрали мясо. Гвин отвел меня на опушку. «Сядь и закрой глаза». Я сделал, как он мне сказал. «Что ты чувствуешь?» «Да, собственно, ничего. Значит, сиди и попытайся почувствовать. Когда у тебя будет ответ, найди меня. Я сидел на опушке, пытаясь понять, что Гавин имел в виду, и что я должен почувствовать. Единственное, что мне пришло в голову, это использовать магию. Тогда я ощутил насекомых, червей в земле, траву, но спустя минут 10 стал понимать, что это не то, о чем меня просили. Тогда я начал прислушиваться, были слышны разговоры в поселении, пение птиц, игры белок на деревьях и как бегали мыши по земле. Я открыл глаза, встал и отправился в поселение в поисках Гавина. Когда я его нашел, он разговаривал с кем-то, мое присутствие привлекало внимание, он повернулся и сделал пару шагов мне навстречу. «Итак, что же ты почувствовал? Поначалу я не мог понять, что ты имел в виду, и использовал магию. Я чувствовал насекомых, червей в земле, энергию растений. Это не то, что я хотел до тебя донести. Да, я это понял. Поэтому после этого стал прислушиваться. Я слышал разговоры в поселении, птиц, игру белок и полевых мышей. Откуда у тебя такой слух?» С удивлением спросил Гавин. «Меня научила глава клана вампиров. Ха, вампиров уже давно нет, их истребил король Лилдори, но не в моем мире». Гавин удивленно посмотрел на меня и продолжил. «Все равно это не то, что я от тебя хотел. Ты слишком много думаешь и усложняешь, возвращайся и продолжай». Я кивнул и пошел в сторону опушки, пытаясь понять, о чем именно он говорит. Я сидел достаточно долго, пока ветер не усилился, и только в этот момент я понял смысл его слов, что я много думаю и усложняю. С улыбкой я открыл глаза и пошел в поселение. Отыскав Гавина, я с радостью сказал: «Я почувствовал ветер. Долго же до тебя доходило?» Улыбнувшись, ответил он и продолжил: «А что ты почувствовал еще?» Этот вопрос стер улыбку с моего лица. «Что ты имеешь в виду? Подумай, почему это так важно для нас в охоте?» И тут картинка сложилась. «Чтобы олень не почувствовал наш запах. Да, поэтому мы напали на него с подветренной стороны, и также мы можем почувствовать его запах. Наличие у тебя слуха это упрощает, но ты должен чувствовать природу, единение с окружающим миром, чтобы у тебя могло открыться внутреннее чутье. А теперь можешь отдыхать, завтра Кайла займется тобой». Я благодарно кивнул ему и отправился к центру поселения, где горел большой костер. Возле него сидели многие, кто-то точил ножи, некоторые женщины мотали пряжу. Среди этой толпы я увидел того самого оборотня с ярмарки, который что-то строгал ножом. Я подошел и сел рядом с ним, но тот даже глазом не повел и вовлечено занимался своим делом. Когда брусок приобрел форму ложки, он сказал: «Не ожидал тебя здесь встретить, но я видел твоего спутника. Да и слухи в поселении расходятся быстро. Что ты делаешь? Как видишь, стругаю новые ложки. Если тебе нечем себя занять, то можешь мне помочь», — сказал он, протягивая мне небольшой брусок. Я был не против, достал свой нож и, смотря как делает он, пытался повторить. Как оказалось, эта рутинная и монотонная работа требовала большой концентрации и аккуратности, но здорово успокаивала, особенно рядом с костром. Мы разговорились с этим торговцем, которого звали Ганг, но в основном только о том, что он делает и что за полученные деньги он покупает для поселения специи, фрукты, крупу и что-то по мелочи для быта. Но больше всего он просто любил свое дело. Как оказалось, вечером большая часть стаи собирается у костра, и каждый занимается своим делом. Зик в этот вечер резвился с детьми. Я наслаждался природой и костром и даже не слышал, как ко мне подошла Кайла и села рядом. «Твой друг хорошо ладит с детьми». От неожиданности я шарахнулся, а она засмеялась. «Не бойся, кусаться не буду», — с улыбкой сказала Кайла. «Что мы будем делать завтра? Собирать травы и ягоды, и я научу тебя понимать, какие ядовитые, а какие нет, и расскажу, для чего они нужны». «Хорошо». Небо стало затягиваться и прогремел гром. Как только первая капля дождя упала на меня, я поставил большой купол, с которого стекал дождь. Для всех, конечно, это было удивлением, и они с опаской и настороженностью смотрели на меня, но продолжали сидеть у костра. Дети всегда любопытнее остальных, они подходили, держась на расстоянии, и рассматривали меня. Забыв о том, что нахожусь в средневековье, я взял да показал им простой фокус с отрыванием большого пальца. Мы еще с самого детства делали так во дворе, но моя выходка шокировала даже взрослых, и они подскочили с мест со страхом и удивлением, считая это какой-то магией. Кайла сидела рядом, она видела, что происходит на самом деле, и смеялась над реакцией своих собратьев. «Не бойтесь, это просто фокус», — сказал я и показал, как это делается на самом деле. Взрослые оборотни успокоились и сели, а дети бегали, повторяя и воображая, что они отрывают себе палец. Конечно, можно было развлечь их с помощью магии, но, думаю, они еще не готовы к этому, особенно глядя на их реакцию после детского фокуса. Я смотрел в костер, думая о Нике и о том, как она там без меня. Тоска брала верх, и когда оборотни начали расходиться, я снял купол и отправился в ту лачугу спать на сене. Утром я проснулся от резкого и громкого рыка, подскочив на кровати и с трудом остановив поток энергии, который плотным сгустком чуть не полетел в сторону Кайлы, закатывающейся от смеха. «Не делай так больше, я мог убить тебя, но не убил же», — смеясь ответила Кайла. Я откинул голову на сено, пытаясь прийти в себя. «Вставай, иначе проспишь завтрак, выходя», — сказала она. Я протер глаза. В лачуге было ведро с холодной водой, я умыл лицо и, собравшись, вышел на улицу, где меня ждала Кайла. Мы отправились к небольшому костру, на вертеле которого жарился кролик. «Ты давно встала?» «Явно раньше тебя». На улице было прохладно, роса покрывала траву и деревья, в этот момент я был готов продать душу за чашку кофе. Когда мы ели, она не спускала глаз с мен. Не будь у меня Ники, я бы наверняка стал проявлять к ней знаки внимания. Она была красивой и веселой. «Почему ты так пристально смотришь на меня? Я никогда не видела мага, да и ты симпатичный. А теперь доедай, и мы пойдем в лес». В лесу мы собирали различные травы, грибы, ягоды и коренья. Она объясняла, что можно использовать в пищу, медицину, а к чему вообще не стоит прикасаться. Я внимательно слушал ее, пытаясь все запомнить, пока она не протянула мне горсть ягод, которые я, не раздумывая, закинул в рот. Но как только начал жевать, мое лицо онемело. «Что это такое?» Выплюнув ягоды, спросил я, чувствуя, как лицо отекает. «Ахахахаха! Сначала нужно было понюхать, а не тащить все в рот, как маленький», продолжая смеяться, сказала Кайла. Лицо отекало все сильнее и, глядя на отражение себя в луже, выглядел я, словно залез головой в улей. Кайла сорвала несколько листов с куста и протянула мне. «Вот это пожуй!» В этот раз я уже понюхал, это была мята. После того, как начал разжевывать ее, мне стало немного легче. Кайла продолжала звонко смеяться. Я выплюнул мяту и с помощью магии быстро вылечил себя, благо это мне удавалось легко. Она с удивлением посмотрела на меня. «Зачем ты это сделала?» «Затем, что ты должен учиться». «Но можно было просто сказать». «Можно, но так лучше усвоишь урок», улыбаясь, ответила она. «Весь день мы занимались сбором и исследованиями. Я научился понимать все по запаху, даже когда она показывала растения, которые я раньше не встречал. Чувствуя их, я понимал, что они могут дать». Вечером мы сидели у большого костра, наслаждаясь жареным мясом. Я попросил Ганга узнать о торговцах, которые занимаются контрабандой и ходят на кораблях в сумрачный порт, так как понимал, что это не маршрутка с определенным графиком, и как только у меня появится возможность вернуться, я должен буду это сделать. Время шло быстро, прошел месяц, но от Ганга никаких новостей не было. Я продолжал учиться и уже охотился наравне с остальным. Также я отлично понимал и чувствовал природу и травы, моя внешность начала меняться, радужка глаз приобрела желтоватое свечение, а клыки стали чуть длиннее и острее. Рано утром я почувствовал, как кто-то приближается, и проснулся, чувствуя запах Кайлы. Я лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь, и в тот момент, когда она хотела снова напугать меня, как в первый раз, я открыл глаза со словами: «Даже не думай, я знаю, что ты пришла. Ау, ты стал практически как мы», — с удивлением сказала она. «Возможно», — ответил я, глядя на нее слегка светящимися желтоватыми глазами. «Мой отец хочет тебя видеть». Я встал и, приведя себя в порядок, вышел на улицу. Кайла ждала меня, чтобы сопроводить в шатер вожака. Когда я вошел, он сидел за столом, который уже накрывали. «Садись», — сказал он. Я сел за стол, мы приступили к завтраку и, только когда закончили, продолжили разговор. «Я слышал, ты делаешь успехи и становишься похожим на нас». «Да, я благодарен вам за это». «Ты уже освоил, что хотел?» «Еще не до конца». «Что же, наши шаманы помогут тебе пробудить внутреннее чутье. Ты уже встречал их». Из угла шатра вышли три женщины с разукрашенными лицами, которые были на церемонии. «Идем с нами», — сказала одна из них. Мы вышли и отправились к окраине поселения, где стоял другой шатер, расписанный кровавыми знаками. Внутри горел очаг, а на столбах висели черепа животных. «Сядь возле огня». Когда я сел, одна из них бросила какую-то сухую траву в костер, а другая дала чашку, выпив из которой, я понял, что это какой-то очередной отвар. Они приняли вид оборотней, стали что-то напевать и, завывая, ходили вокруг меня. Перед глазами все поплыло, а ощущение внутри было очень странным. Я почувствовал себя как часть целого, часть единого с этим миром, объединяясь с потоками энергии вокруг. Это чем-то было похоже на то, что мне показывала Астрид, та ведьма на Каупе, но только сильнее, и я чувствовал, что могу влиять на все, грани размывались. Со временем сознание начало приходить в норму, я чувствовал себя сильнее, чувствовал все вокруг, словно на молекулярном уровне. Когда я использовал магию для быстрого исцеления, по сравнению с текущими ощущениями, это был детский сад. Полный сил я вышел на улицу, где уже стемнело. Я почувствовал запах крови, эмоции боли и тревоги, и побежал к центру поселения. У большого костра собралась вся стая. Пробравшись через толпу, я увидел, что Гавин, разодранный и истекающий кровью, лежит на земле. Кровь растекалась по свежему снегу, возле него, захлебывающиеся слезами, на коленях стояла Кайла, с другой стороны на коленях стоял вожак стаи, держа его за руку. Я подбежал к Гавину, машинально оттолкнув Кайлу, что привлекло негативное и всеобщее внимание ко мне, но я не обратил никакого внимания на это. Закрыв глаза и направив руку к грудной клетке Гавина, принялся исцелять его. Удивительно, что они смогли принести его еще живым. Исцеление шло очень стремительно, намного быстрее, чем обычно. Гавин кричал от боли, пока его ткани срастались, но никто не смел мне мешать, видя, что я делаю. Когда я закончил, он потерял сознание. Его тело покрывали свежими красные шрамы, но я чувствовал в нем жизнь и слышал, как бьется его сердце. Я встал с земли, чувствуя, что все взгляды прикованы ко мне. Его жизни больше ничего не угрожает. Теперь ему нужен отдых, чтобы восстановить силы. Двое оборотней подняли Гавина и унесли его, а старик подошел ко мне, взял мою ладонь в свою руку и, глядя мне в глаза, сказал: «Ты спас моего сына, моего наследника, за это я в вечном долгу перед тобой. Отныне ты – часть нашей стаи». Отпустив руку, он снял с себя подвеску в форме когтя, вырезанного из оленьей кости, повесил ее мне на шею, положил руку на мое плечо и с огромной благодарностью посмотрел мне в глаза, после чего развернулся и ушел. Кайла со слезами бросилась мне на шею. «Спасибо, спасибо тебе», не переставая, повторяла она. Каждый мужчина племени подходил, пожимал мне руку за предплечье, а женщины клали руку на плечо, тем самым приветствуя нового члена стаи. Остаток вечера прошел за общим празднованием, все приносили, что могли: мясо, рыбу, ягоды, вино и мед. Все веселились, выли, пели песни и устраивали пляски у костра. «Теперь ты один из нас», счастливыми глазами смотря на меня, сказала Кайла, закручивая меня в общее веселье. Я не ожидал, что она это сделает, но когда она поцеловала меня, я взял за ее за плечи и слегка отодвинул. «Я не могу. У тебя кто-то есть?» «Да». Кайла расстроилась и ушла. Я тоже не стал дожидаться окончания всеобщего веселья и отправился к себе в лачугу. Утром, когда я проснулся и привел себя в порядок, вышел на улицу, Кайла ждала меня у входа. «Прости меня за вчерашнее. Я не знала, что ты не один, и плохо отреагировала на это. Ничего страшного, просто не делай так больше. Не буду. Надеюсь, ты не будешь относиться предвзято ко мне из-за этого. Все хорошо. Что ты планируешь сегодня делать? Возможно, проведу день в медитации, чтобы понять свои навыки». Гавин начнулся. «Не хочешь навестить его?» Я кивнул, и Кайла повела меня к брату. Когда мы подошли к его лачуге, я вошел в нее, а Кайла ушла по своим делам. «Как ты это сделал?» — спросил меня Гавин, рассматривая свежие шрамы. «Я срастил твои ткани, насколько это было возможно. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично, просто непривычно видеть столько шрамов». Гавин подошел ко мне и протянул руку, которую я пожал за предплечье. Он рассказал мне, что они охотились на вепри, но ветер был изменчив, их было много, и крупный вепрь набросился на него, разрывая своими короткими, но острыми бивнями. «Я слышал, что ты просил Ганга узнать о корабле, чтобы вернуться». «Да, это так, но разве ты не хочешь остаться с нами?» На долю секунды я даже задумался, Мне стало по душе эта жизнь в стае. Они живут своей общиной и даже не думают о тех проблемах, которые мне нужно решить. У каждого из нас есть свой долг. Твой долг – возглавить стаю после твоего отца, обеспечивая ее жизнь и процветание. А мой долг – избавить мир от тирании Гектора и тем самым спасти тысячи существ. Ты стал членом нашей стаи и всегда получишь помощь. Я обязан тебе жизнью, и для меня ты стал больше, чем частью стаи. Ты стал мне братом, сказал Гавин, пожав мне руку, как это у них принято. Я рад это слышать. Ганг нашел для тебя нужный корабль, он отправится через несколько дней. Завтра он отведет вас в город. Я бы хотел, чтобы сегодня ты провел день с нами. Я кивнул, и мы вышли на улицу. Все смотрели на нас и восторженно приветствовали Гавина живым. Вы хоть задрали того вепря, что порвал тебя. Он скрылся, но за ним должок. Тогда, может, найдем его, пока я не ушел. Гавин посмотрел на меня с улыбкой и кивнул. Собрав еще 5 опытных охотников, мы отправились в лес на поиски вепря. Передвигались быстро и бесшумно, и все-таки нашли его. Вепрь кинулся на нас, видя, как он бежит прямиком к одному из оборотней, и понимая, что его ждет подобная участь, что и Гавина, я достал нож и метнул его с использованием магии, тем самым усилив удар и точность ножа, пробив ему голову. Все были рады. Вепря привязали к толстому бревну и отнесли в поселение, где его и разделали. Вечером он крутился на вертеле над большим костром, чтобы все видели, что он повержен. Я подозвал Зига. За все время, проведенное в поселении, я не обращал на него особого внимания и не разговаривал с ним. «Как тебе здесь? Я тебя толком даже не видел, ты все время проводил с детьми. Мне очень нравится, и они умеют веселиться. Завтра мы возвращаемся». В глазах Зига заблестел огонь. Я понимал, что хоть ему здесь и хорошо, но он все же скучает по нашему миру. «Судя по твоим глазам, ты освоил здесь, что хотел», — с улыбкой сказал Зиг. Я кивнул. В этот момент к нам подошла Кайла и взглядом дала Зигу понять, чтобы он оставил нас одних. «Это правда, что ты завтра уходишь?» «Да». В ее глазах читалась грусть. Она взяла меня за правую руку и надела неширокий кожаный браслет на завязке с оттесненным отпечатком волка на передней стороне. «Я хочу, чтобы ты не забывал нас», — сказала она, завязав его на запястье и поцеловав меня в щеку. «Не забуду». Кайла обняла меня, я чувствовал ее горечь, как она сдерживала слезы. Когда она ушла, я направился к Гангу и, подойдя к нему, спросил, во сколько мы завтра выходим. «На рассвете. Мне нужно доставить часть товара и познакомить вас с командой. Дальше капитан корабля сориентирует тебя, поэтому собери вещи заранее». «Хорошо». Я подошел к Зигу. «Нам надо собраться, уходим на рассвете». Зиг с улыбкой кивнул. «Даже не думай что-то стащить здесь», — строго сказал я ему. «Ладно, ладно. Ты понял меня?» «Да понял я, понял», — вздохнув, ответил гоблин. Мы отправились в свои лачуги собирать вещи. По пути я попрощался с вожаком стаи и Гавином, но Кайлу не нашел. Уже лежа на соломенной кровати, долго смотрел в потолок, пытаясь уснуть. Я сильно привязался к стае и ее образу жизни и, если бы не Ника, наверное, я бы даже и не вернулся. Утром проснулся рано, надел теплые вещи из шкур, взял рюкзак и пошел будить Зига. Когда он встал и взял свои вещи, мы встретились с Гангом на окраине поселения. «Ты готов?» «Да, но я не был в этом уверен». Мы отправились в город, а когда поднялись на холм, я почувствовал на спине чей-то взгляд, полный чувства горечи с сильной тоской. Так больше не может продолжаться. В крепости царила полная тишина. Утром Ника постучалась в дверь к Харсту и Аде. «Вы уже встали?» Но ответа не было. Тогда она постучалась еще, и тогда за стуком последовал ответ. Пару минут. Ника молча дожидалась друзей. Когда дверь открылась, из нее вышли заспанные Хорст и Адель. «Почему так рано? Это средневековье, до обеда здесь спать не принято. Идемте, я покажу вам все, а после расскажете, что произошло». Оба сонно кивнули и пошли следом за Никой по коридору, зевая и потягиваясь. Ника показала им уборную, где находится кухня, башню и тренировочную комнату, рассказала о других помещениях настолько, насколько сама знала. После экскурсии по крепости, они отправились в кухонное помещение, где были холодные кладовые с хранящейся там кровью. «Почему ты так одета?» – спросил Адель. Фауст настаивает. «Так как это средневековье, нужно соответствовать, а тем более уважать это место. По его словам, это первый оплот магии в Элдории. А нам где взять одежду? Он потом выдаст вам ее». Проходя через кухню, где за столом уже сидели Бран и Фауст. Наслаждаясь завтраком, все поприветствовали друг друга. Ника взяла 3 пакета крови из кладовой и перелила в стаканы, после чего они присоединились к остальным. «Что с вами случилось?» – спросил Фауст. «Орден ждал нас. Мы пришли в кафе, а через пару часов нас схватили и увезли», – ответил Хорст. «Что они хотели от вас? Знать, куда именно вы ушли? Они в курсе, что вы сбежали в Элдорию». Поначалу они спрашивали мирно, но не получив ответа, пытались выбить его. И им удалось только то, что им и самим было известно. Фауст задумчиво почесал бороду и сказал: «Значит, Гектор будет нас искать, надо предупредить Дина», — испуганно сказала Ника. «Он не беспомощный, а ты много паникуешь», — сказал Фауст. «Да, но если его ищет тот маг, то и мы будем бессильны против него. Он просил 2 недели, и мы должны дать ему это время». Нику этот ответ не устраивал, но и сделать она ничего не могла, кроме как согласиться. После завтрака все убрали за собой. Фауст с Браном пошли практиковаться в магии, а Ника предложила Адели Харсту присоединиться к ее тренировкам по фехтованию и стрельбе из лука. Время шло быстро. Ника держала себя в руках 2 недели, не докучая Фаусту, и тренировалась с друзьями. За это время все достигли определенных успехов. Когда срок ожидания истек, Ника после очередной тренировки подошла к Фаусту. «Мы должны отправиться на поиски Дина. Если ты не пойдешь со мной, то я отправлюсь его искать одна. Я знал, что ты сегодня это скажешь, и надеялся, что нам не придется это делать. Но ты права. Так, когда мы отправимся? Завтра утром». Ника одобрительно кивнула и пошла в свою комнату. Фауст тем временем ушел в башню и долго перебирал различные карты и свитки, пока не нашел карту Элдории. Расстелив ее на столе, он стал планировать маршрут, как свой, так тот, по которому должен был проследовать Ден. Фауст осознал, что перед тем, как отправиться от оборотней из Волчьего леса в пещеру гоблинов, которая находится неподалеку от города Рент, Ден должен был использовать портал, а в этом случае он обязательно пришел бы в крепость. Также Ден должен был зайти в город, чтобы узнать слухи и поведение солдат. Фауст принял решение отправиться в Илгур и навестить Барга, а уже после идти в Волчий лес. Обдумав действия, он пошел к Брану на 3-й этаж, где тот практиковался магией в лаборатории. «Завтра мы с Никой отправляемся на поиски Дина. Мы пойдем в Илгур, а после к оборотням в Волчий лес. Если он вернется, когда нас не будет, то пусть дожидается здесь». Бран кивнул, а Фауст присоединился к нему и занялся его обучением. Утром все встали рано. Ника надела теплые вещи, взяла в кладовой запас крови на несколько дней и повесила нож на пояс. Когда они встретились с Фаустом в башне, он посвятил ее в свой план, открыл портал, и через яркую вспышку света они вышли в лесу. Несколько часов они пробирались через лес к городу, но, подойдя ближе, Ника остановилась. «Что-то не так?» – спросил Фауст. «Да, солдаты досматривают всех, кто входит в город и выходит из него. Мы не можем туда идти, это слишком рискованно. И как же мы тогда найдем Дина? Там всего 2 охранника, мы с легкостью справимся с ними. Да, но привлечем внимание всей стражи города. Даже если они что-то заподозрят, я сотру им память, и мы пройдем. Это уже похоже на план». Подойдя ближе к воротам, было видно, что солдаты ведут себя слишком нагло. Они выкидывали вещи и товары из телег на землю, досматривая все, а тех, кто возражал, били и угрожали смертью. «Я не узнаю Элдорию», — с грустью и злостью сказал Фауст. Когда они стали проходить мимо охраны, оба стражника выкрикнули: «Стоять! Покажите ваши лица!» Фауст подошел к одному из стражников и снял капюшон. Ника не стала снимать капюшон полностью, но когда подошла к другому стражнику, приподняла его и, смотря в глаза, стала гипнотизировать. «Я не вызвала у тебя подозрений, ты не узнал и не запомнишь меня, а просто пропустишь в город». Тот как завороженный кивнул и сказал: «Проходите». Когда они вошли, в городе было много стражи, которая вела себя слишком высокомерно. Проходя между улиц, минуя солдат, они добрались до дома Барга. Фауст постучал в дверь, открыла жена Барга. Посмотрев по сторонам и убедившись, что нет стражи, она впустила их. «Я отведу вас к мужу». Пройдя по дому, она постучала в дверь и впустила их в кабинет. Борг сидел за столом, перебирая какие-то бумаги. Подняв на них взгляд, он встревоженно сказал: «Вы не должны здесь быть, вас разыскивают». «А чем ты?» — спросила Ника. Тебя и Дениса разыскивают солдаты. Он был здесь? Да, он приходил чуть больше 2 недель назад с каким-то парнем небольшого роста. Собственно, тогда и начались нападки стражи. Мне с трудом удалось вывести их. Ты знаешь, где он? Спросила Ника. Насколько я знаю, стража была на пристани всю ночь, и он не смог покинуть корабль, где его спрятали. Так где он? Корабль ушел в дальние земли. Боюсь, мы не скоро его увидим. Ника повернулась к Фаусту с испуганными глазами. Мы должны отправиться за ним. Это не лучшая идея, перебил ее Борг. А чем ты? Эти земли не зря называют дальними. На корабле туда идти 2 месяца, и они очень обширны. Ден далеко не глупый, вернется на том же корабле где-то через 3,5 месяца. И что ты предлагаешь нам делать? Ждать, но только не в городе, где вас разыскивают. К вечеру солдат будет больше, они вернутся из своих патрулей. Вам не стоит задерживаться в городе. Ника не верила происходящему и была в потерянном состоянии. Фауст отдернул ее за руку. Нам нужно уходить. Ника, ты слышишь меня? Фауст поблагодарил Борга, и они ушли. Ника монотонно шла за Фаустом, пребывая в шоковом состоянии. «Нам нужно вернуться в крепость», — сказал Фауст, но не получил ответа. Когда они подошли к воротам, он повернулся к ней. «Ника, приди в себя». Он встряхнул ее, но толку не было, и только пощечина привела ее в чувство. «Приди в себя, нам нужно выбираться отсюда». Ника вытерла слезы и, дойдя до стражи, она снова провернула свой трюк с гипнозом, что позволило им уйти. Скрывшись в лесу, они несколько часов добирались до портала. Вернувшись в крепость, Ника ушла в свою комнату. Фауст переоделся и спустя несколько часов зашел к ней. «С Дином все хорошо, я в этом уверен». У Ники началась истерика. «Зачем он нужен Гектору? Зачем он вообще пришел в наш мир? Этого я не знаю, но ничего с этим не поделать. Нам придется дожидаться Дина здесь». «А тебе нужно взять себя в руки и верить, что он справится». «Но боюсь, что я не справлюсь», — тихо ответила Ника. Она не хотела продолжать разговор и отвернулась к окну. Фауст оставил ее в комнате. Еще неделю Ника была поглощена своими мыслями, забросила тренировки и толком не разговаривала, после чего подошла к Фаусту. «У нас заканчивается кровь. Я много думала о происходящем и обсудила все с Харстом и Адой. Отведи нас домой. Ты же понимаешь, что это опасно». «Да, но нам нужно чем-то питаться. Мы укроемся в клане». Фауст понимал, что она права, но ему казалось, что за этим уходом кроется что-то еще. На первом месте был вопрос про питание, ведь вампирам нужна кровь. Получив согласие, Ника отправилась к ребятам, чтобы они собирались. Когда все были готовы, Фауст открыл портал и вывел их через арку в Воронеже. «Надеюсь, ты все обдумала. Ты можешь попросить, и тебе привезут запасы». «Я все обдумала». Фауст кивнул и вошел обратно в портал. Ника включила телефон, который уже садился, и набрала номер. «Алло, мам, забери нас». «Откуда?» «Из парка. Мы возле портала. Через 20 минут вас встретит», — ответила Элин и положила трубку. Фауст, вернувшись в крепость, отправился на кухню. Заварив себе чай, он обдумывал все происходящее, и что-то дернуло его проверить холодную кладовую. Когда он вошел, то обнаружил еще один ящик с кровью. Этого хватило бы вампирам минимум на пару недель. «Значит, уход Ники – это обдуманное решение», – прошептал он свои мысли вслух. «Дорога домой. Мы подошли к городу. На входе нас никто не задерживал, да и мы не скрывались. Не доходя до рыночной площади, мы свернули, как оказалось, к складам, где торговцы хранили свои товары». Ганг открыл маленькую комнату в большом помещении, куда выложил принесенные с собой изделия. «Что будем делать дальше?» – спросил я. «Найдем капитана, который доставит вас к нужному порту, но для начала перекусим». «Хорошо». Мы вышли со складского помещения и пошли вдоль улицы к трактиру «Бухта кораблей». С утра там не было никого, лишь пустые столы, горящий очаг и толстый кабачник за стойкой. Когда мы вошли, он перевел на нас взгляд и с улыбкой сказал: «Ганг, ты прям к нам зачастил. Видать, дела идут в гору. Мало-помалу продаем. Ты, я смотрю, не один в этот раз. Да, нам бы плотно позавтракать». «Это, пожалуйста», — сказал кабачник и зашел в кухонное помещение. Ганг положил на стойку пару медиков, и мы сели за стол ближе к очагу дожидаться свою еду. Кабачник вынес большую сковороду жареного мяса и поставил 3 кружки эля. После плотного завтрака мы отправились к пирсу, возле которого были пришвартованы 3 корабля. «Вот этот нам и нужен», — сказал Ганг, указывая на один из кораблей. Матросы вовсю занимались подготовкой, загружали товары, которые планировали перевести. У трапа нас встретил мужчина. «Что надо?» – спросил он. По нему было видно, что чувствует он себя не лучшим образом. Опухшее лицо и запах изо рта говорили о бурной и весело проведенной ночи. «Мне нужен капитан. Скажи, что Ганг пришел. Вы о чем-то договаривались?» «Да, тогда пройдемте за мной». Мы поднялись по трапу на палубу корабля и отправились в капитанскую каюту, расположенную сразу под капитанским мостиком. Мужчина постучал в дверь. «Входи», — послышалось из-за двери. «Капитан, эти люди говорят о какой-то договоренности с вами». «Да, оставь нас». Он вышел и закрыл за собой дверь. Мы стояли в капитанской каюте, сам он сидел за столом, на котором была разложена карта и какие-то старинные приборы для мореплавания. В углу была большая кровать, стояли бочонки, с потолка свисала сушеная рыба и фрукты на веревке. «Так это вас, значит, нужно доставить в сумрачный порт», — сказал капитан, встав из-за стола и осматривая нас. «Я капитан Мэтт, скажу сразу, хоть мы и идем туда, будет недешево». Я достал юбилейную 10-рублевую монету и большим пальцем выбросил ее с руки. Капитан, поймав ее, осмотрел и покусал. «Хэмэм, интересно, спать будете с матросами в трюме?» Я достал еще одну такую же монету и протянул ее капитану. «Нам нужна каюта. Вот это уже другой разговор. Отплываем послезавтра на рассвете. Либо ночуйте здесь, либо не опаздывайте. Ждать вас никто не будет». После чего капитан выкрикнул: «Ардок!» В каюту вошел тот самый мужчина, который встретил нас у трапа. «Это мой первый помощник», — сказал капитан и, переведя взгляд на него, продолжил: «Отведи их в каюту, мы должны доставить их в целости». «Слушаюсь, капитан, ты лично будешь за них отвечать. Если что-то случится, скормлю тебя акулам». «Да, капитан». Мы отправились за помощником капитана, он проводил нас в каюту и вышел. Ганг был с нами. «Ну что, какие планы у вас до отплытия?» — спросил Ганг. «Надо пополнить запасы и поспать хотя бы одну ночь без качки. Может, останешься ночевать в поселении?» Я тяжело вздохнул. «Конечно, мне хотелось побыть с ними еще. Боюсь, что не стоит», — ответил я, но Ганг чувствовал мои эмоции и не стал задавать вопросов. «Тогда пойдемте на рыночную площадь. Заодно поможете мне выставить весь товар». Мы с Зигом оставили часть вещей и отправились в город. Дойдя до складов, Ганг открыл свое помещение. Мы взяли все необходимое и понесли на рыночную площадь. Я остался помогать Гангу, а Зик изъявил желание прогуляться по городу. Рыночную площадь наполняли люди, и я включился в торговлю, используя современные знания. Мы сделали огромные продажи по меркам Ганга, ему даже приходилось пару раз бегать на склад и доносить товары. «Как тебе так удается завлекать людей?» – радостно спросил меня Ганг. «Все вокруг молчат, никто не рассказывает о своем товаре. Ты же видел, что я делал. Делай так же и будешь продавать, как сегодня. Да это же недельная прибыль». «Ну вот и отлично», — ответил я. Время пролетело быстро, мы собирали остатки товара, чтобы отнести на склад. «Вы уже решили, где остановитесь?» — спросил меня Ганг. «Пока не знаю, возможно, в Пьяном Гоблине. Сегодня торговля была хорошей, да и закончили мы поздно, я тоже останусь в городе. Предлагаю переночевать в бухте кораблей, я угощаю». Я, недолго думая, согласился. Когда мы уже собрались уносить вещи, объявился Зик. «И где тебя черти носили?» — спросил я. «Да так, там, сям, есть хочу, давайте поедим». Мы отнесли вещи и отправились в трактир, наполненный моряками, местными жителями и существами. Свечи освещали помещение, смех и гул разговоров заполнял пространство, а подавальщицы разносили еду и эль. Мы нашли только один свободный столик, да и то в темном углу. Ганг подошел к кабачнику, взял две комнаты, одну с двумя кроватями и заказал ужин. Мы сели за стол, дожидаясь, пока нам принесут еду. Зик вел себя достаточно странно и возбужденно, мы с Гангом почувствовали запах крови. «Ты ничего рассказать не хочешь?» – спросил я. «Нет, а что, Зик, от тебя за километр несет кровью, а твои эмоции бьют через край. Ты уже и на такое способен, так все же, это мое дело. Нужно было отдать должок». Я понял, о чем он говорит, а Ганг не стал заострять внимание. Когда подавальщица принесла еду и эль, мы увлеченно стали поглощать пищу. Остаток вечера провели весьма весело. Поднявшись в комнату, я избавился от паразитов в матрасе, поставил защиту на дверь и лег спать, хотя сна особо не было. «Ты все-таки отрубил ему руку?» «Кому?» — спросил Зик. «Тому гоблину, что предал нас?» «Нет». «Тогда откуда кровь?» «Я ему все пальцы откусил на правой руке. Надеюсь, проблем не будет из-за этого. Свидетелей не было, а гоблины ему теперь не помогут». После его слов я повернулся на бок и уснул. Утром проснулись рано, Ганг ждал нас внизу. «Ты давно встал?» «Около часа назад. Я еще не завтракал, решил дождаться вас. Хотя, если честно, уже планировал идти и стучать в дверь. Не думал, что ты встанешь так рано. Ну, с моим ремеслом приходится. Сам понимаешь, пока доберешься до города». Ганг сделал заказ, и после плотного завтрака мы пошли к складам, чтобы помочь ему отнести товар на рыночную площадь. «Я пойду пройдусь, нужно сделать запасы в дорогу. Возвращайся». «Само собой». «Нет, ты не понял. Возвращайся в поселение. Ты стал очень дорог для Кайлы, ты и сам это знаешь. Да и ко всему прочему, ты теперь часть стаи. Это и твой дом тоже». «Я не могу», сказал я, и пошел вдоль рядов, теребя кожаный браслет на правой руке. Мы с Зигом проходили между рядами и рассматривали товары. Дойдя до нужного прилавка, мы закупились сушеным мясом и пошли смотреть, что продают дальше. Один кузнец торговал различными бытовыми и так называемыми ювелирными изделиями. Конечно, драгоценного металла там не было, но тонкость его работ превосходила даже современные технологии. Среди его товаров были различные кованые гребни с фигурами зверей и цветов, фибулы, броши и многое другое. Мой взгляд упал на фибулу для плаща с головой волка и также на фибулу для волос с узорами из металла. Торговец заприметил мой интерес и тут же подошел. «Чем могу помочь? Красивые изделия у тебя». «Ну так, я потомственный кузнец. Меня интересуют две эти фибулы». «Хороший выбор, 10 медиков за обе». Я посмотрел в мешочке, мелочи уже было мало. «Зик, доставай деньги». «Это еще с чего бы? С того, что я тебе сейчас за трещину пропишу». «Ладно, ладно». Зик снял мешочек и отдал мне, даже по весу было понятно, что он оттуда часть прикарманил. Я приподнял бровь и посмотрел на него. «Чего? Не, ну а мало ли, будут нужны». Я достал из мешочка юбилейную 10-рублевую монету. «Этого хватит?» – спросил я, протянув ее. Торговец долго рассматривал ее, восхищаясь тонкостью узора и линий, пока я его не отвлек. «Ну так что?» «Да, да, конечно», – ответил торговец и отдал купленный мною товар. Я пересыпал мелочь себе в мешочек и отдал пустой Зигу. Конечно, тот был не в восторге, но понимал, что это всего лишь мелочь. «Что будем делать дальше?» – спросил меня Зик. «Пока не знаю. Вечером ночуем на корабле, поэтому наслаждайся сушей». Зигу от этой фразы малость подурнела. «Знаешь, когда вернемся, я выпью ведро горячего шоколада, заедая пирожными», – с улыбкой сказал Зик. «А я приму горячий душ и высплюсь на хорошей кровати. А в оазис пойдем? Почему бы и нет? Тогда ты угощаешь», – с довольной рожей произнес Зик. Мысли о доме подняли настроение нам обоим. Мы проходили по городу весь день, пару раз заходили в таверны, чтобы поесть. Когда начало темнеть, а темнеет сейчас довольно рано, я вспомнил, что Ганг закрывает свою лавку намного раньше, и поспешил на рыночную площадь. К счастью, мне повезло, он как раз собирался относить товары на склад. «Ну что, вы все закупили?» «Да, давай я помогу тебе». Я взял часть вещей и помог отнести на склад, после чего проводил его за ворота города. Прощаясь, мы пожали руки за предплечья, как это принято в поселении. Но как только он повернулся, я окликнул его. «Ганг, подожди». Я снял рюкзак с плеч, достал ту самую фибулу для плаща с волком и протянул ему. «Передай ей». Он взял фибулу и кивнул, после чего развернулся и отправился в лес. Мы с Зигом вернулись в город и зашли в таверну, где перед отправкой на корабль хорошо посидели. Когда люди начали расходиться, я вспомнил о том, что ворота могут закрыть, поэтому к выходу из города пришлось бежать. Бежать прямо особо не получалось, Эль давала себе знать. Мы подбежали к воротам, решетка которых уже опускалась. «Стойте, нам надо выйти», — кричал я, но это не имело никакого смысла. Подбежали мы в тот момент, когда решетка коснулась земли. «Откройте, нам надо попасть на корабль». «Раньше надо было думать», — ответил один из охранников. Я перевел взгляд на второго, он был оборотнем. Пока я бежал, подвеска, которую мне дал вожак стаи, выскочила из-под одежды и свисала поверх плаща. Он посмотрел на мои слегка светящиеся желтым цветом глаза и на подвеску, повернулся к своему напарнику и сказал: «Выпусти их». Тот не стал возражать, они подняли решетку, и перед уходом я протянул руку оборотню, которую он пожал за предплечье. Мы отправились на корабль, матросы кричали песни в трюме, но нам было уже не до этого. Мы зашли в свою каюту и легли спать. Проснулся от того, что Зик издавал жуткие звуки, сидя в обнимку с ведром. Качка была сильная, в таких условиях без какой-либо адаптации привычки держать равновесие было сложно. Когда я открыл дверь, шел сильный ливень, молнии сверкали на небе, и слышен был только крик капитана, который раздавал указания матросам и был привязан веревкой к мачте. Мы попали в шторм, корабль подбросило на волне, и меня швырнуло на палубу. «Какого черта ты вышел? Спрячься в каюте, идиот, пока море не забрало тебя!» — кричал капитан, глядя на меня. А я был бы и рад, да только мокрая палуба была скользкой, как лед. Корабль снова подбросило, и я чуть не вылетел в море. «Кто-нибудь, уберите эту сухопутную крысу, пока он не угробил себя!» — гневно кричал капитан, поворачивая штурвал. Один из матросов подбежал ко мне с веревкой, завязал на поясе и, бросив ее часть на деревянный столбик рядом с моей каютой, потянул за веревку и стал оттягивать меня ближе к каюте. Когда я смог ухватиться за дверь, то подтянулся к ней, отвязал себя и закрыл дверь изнутри. Зик сидел на полу с ведром на голове, все, что из него вышло, соответственно, было на нем. Он маленький и легкий, подобные толчки бросали его по всей каюте, как футбольный мяч. Так продолжалось несколько часов. Зик кричал, ругался матом, но ведро не отпускал. Когда шторм утих, он сидел весь грязный и зеленее обычного, ворча что-то себе под нос. «Ты как там, живой? Сам посмотри. Да чтобы я еще раз куда-то с тобой пошел». «Ладно, не ворчи», — ответил я, направляясь к выходу, слушая недовольный бубнеж Зига. Дождь уже заканчивался, а волны успокоились. Я поднялся на мостик капитана, наблюдая, как матросы приводят в порядок бардак, образовавшийся на палубе во время шторма. «Какого черта ты вышел?» «Да не выходил я, меня выбросило оттуда». «Ахахахаха, ну ты даешь, парень, как долго нам плыть?» «Пару дней точно, все будет зависеть от погоды и ветра. Что ты забыл на этом треклятом континенте?» «Хочу убить короля». Капитана это рассмешило еще больше, чем тот факт, что я вылетел из каюты на палубу. «Ну если тебе это удастся, найди меня, я тебе лично бочонок рома дам». Я кивнул и отправился в каюту, где Зик так и сидел в обнимку с ведром. Немного подумав, я решил попробовать кое-что. «Зик, ты мне доверяешь? После того, как ты нас чуть не угробил посреди океана?» «Нет». «Ну, выбора у тебя нет». Я прочувствовал энергетику Зига и воздействием магии убрал у него все симптомы морской болезни. «Так лучше». Зик изменился на глазах, цвет кожи стал нормальным по меркам гоблина, тошнота прошла. «Лучше. А раньше что, нельзя было? Скажи спасибо, что сейчас сделал. Нам еще 2 дня на корабле идти». Зик отставил ведро и лег на кровать. Вечером история повторилась, его напоили ромом, и он развлекал матросов. Если не считать шторма, то плавание прошло довольно спокойно. В середине дня мы пришвартовались в сумрачном порту. Желания задерживаться среди контрабандистов и моряков не было, поэтому мы пополнили бурдюки водой, закупили сушеного мяса и отправились в Волчий лес. Прикинув расстояние, до портала нам нужно было идти около 4 дней. Не зная дороги, мы будем бродить кругами. Поэтому я принял решение найти оборотней. Шли по лесу через кусты и деревья, но когда стало темнеть, остановились на опушке и разбили лагерь, поставили палатки и сложили костер. «Эх, сейчас бы чего-нибудь горячего и вкусного», — сказал Зик.